Два тихих царствования. После Олимпиады Эвандер перешел в профессионалы. Выступать он начал в первом тяжелом весе. Статус этой категории всегда был невысок, а в те годы особенно. У нее тогда даже не было единого для всех федераций весового лимита. Одни проводили соревнования в весе до 190 фунтов, 86 кг 200 грамм, другие до 195, 88 кг 500 грамм. Но не в этом главная причина ее непопулярности. В течение многих лет до появления в начале 80-х первого тяжелого веса также относились и к полутяжелой весовой категории. Ее прозвали Bastard Division, незаконно рожденная категория. А к ее представителям стали относиться как к людям, которые прячутся за весовой лимит от боев с самыми сильными противниками, тяжеловесами. Отношение это вопиюще несправедливо. Но оно еще и абсолютно иррационально, поэтому его так и не удалось искоренить. Время шло, между полутяжелым и тяжелым весом образовался вакуум. Появилось множество боксеров, которые не могли вписаться в лимит полутяжелого веса 79 кг 400 грамм, а для тяжелого не дотягивали. Тогда и возник первый тяжелый вес. Теперь традиционное неуважительное отношение к полутяжам перешло на представителей новой весовой категории. Оно по-прежнему было несправедливым. Да, младшие тяжи, в кавычках, ростом часто не уступали и старшим, но они были относительно тонкокостными, что делало набор веса нецелесообразным, так как младшие все равно не могли на равных конкурировать с более мощными от природы старшими братьями. Эвендеру не очень улыбалось выступать в этой категории, но надо было с чего-то начинать. А весил он в то время 82-83 килограмма. Так что другого выбора у него и не было. Однако Холифилду удалось сделать невозможное. Он вдохнул жизнь в незаконно рожденную категорию, по крайней мере, в те бои, в которых участвовал сам. С ноября 1984 года по май 1986 он провел 11 боев. Только трое из его противников подпадали под определение «тренировочные мешки». Остальные были вполне приличными боксерами. Но все-таки первую настоящую проверку на вшивость Холифилд прошел только в своем первом титульном бою. 12 июля 1986 года Эвендер вышел на ринг против Дуайда Мухаммада Куави до принятия ислама Брэкстона. Этот поединок единодушно называют лучшим боем в первом тяжелом весе за всю историю этой категории. Обладавший чудовищной физической силой, бывший уголовник Куави, отсидевший 5,5 лет за вооруженное ограбление, был крепким орешком для кого угодно. Майкл Спинкс, победивший его в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, просто отбегал от него, отстреливаясь джебом. Но Холифилду такая манера была абсолютно чужда. Он всегда был не столько боксером, сколько бойцом, и тактические игры унижали его достоинство. Он опустился, в кавычках, до них только раз, и в 1986 году это было еще в далеком будущем. С Куави он провел тяжелый встречный бой, в котором каждый был готов скорее умереть, чем отступить. Так он начался, так продолжался все 15 раундов, так и закончилось. Создавалось впечатление, что Холифилд все-таки победил, хотя после 5 раундов почему-то резко сбросил обороты. Все с напряжением ждали судейского решения. Один арбитр отдал победу Холифилду с большим преимуществом 147-138, второй ему же, но уже со счетом всего 144-140, а третий отдал победу Куави со счетом 143-141. Ближе всех к истине, по-моему, был второй судья, хотя и он чуть-чуть пожадничал. Однако первый арбитр был слишком щедр. Вполне возможно, что в решении третьего судьи сказали симпатия к такому классическому мордобойцу в стиле 20-30-х годов, как Дуайт. Эвендер не уступал ему в настойчивости, но он никогда не был бешеным быком. Он не просто от души рубился, а всегда знал, что и зачем делает. Его комбинации были выверены и отточены. Пожалуй, в нем было что-то от Джо Луиса, что, кстати, очень нравилось американской публике. 8 ноября 1986 года Майк Тайсон, нокаутировав во втором раунде Тревора Бербика, тоже завоевал свой первый титул в тяжелом весе по версии WBC. И вскоре эксперты заговорили о том, что если кто в ближайшем будущем сможет составить конкуренцию Майку Тайсону, который тогда еще не был даже чемпионом, то только Холифилд. Однако Эвендер пока продолжал свое победное шествие по первому тяжелому весу. Дважды отстояв свой титул, в том числе и против Генри Тилмана, преградившего Тайсону путь в олимпийскую сборную, которого он нокаутировал в 7-м раунде, Холифилд вышел на бой с чемпионом по версии IBF Рики Парки. 15 мая 1987 года он нокаутировал его в 3-м раунде, еще раз вдохновив довольно многочисленную часть американской публики, которая была не в восторге от того, что такой монстр, как Тайсон, похоже, расположился на чемпионском троне в тяжелом весе навсегда. 5 декабря 1987 года Холифилд провел матч-реванш с Куави, но, как выяснилось, Эвендер психологически сломал этого непобедимого бойца тюремных застенков в их первом бою. На этот раз он нокаутировал Куави уже в 4-м раунде. Так, может быть, он сможет сделать то же самое с Тайсоном? Ну, не в 4-м раунде, конечно, но все же. После 2 не слишком удачных боев Железного Майка с Костоломом Смитом и Тони Такером, такое предположение не казалось особенно безумным. Наконец, 9 апреля 1988 года Холифилд встретился с сильным и недооцененным боксером Карлосом де Леоном, чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC. В 8-м раунде тот сложил оружие. Рефери остановил бой. Юлий Цезарь говорил, что лучше быть первым в гальской деревушке, чем последним в Риме. Первый тяжелый вес и был в боксе такой гальской деревушкой. И объединив в своих руках титулы по версиям WBA, WBC и IBF, Эвендер стал абсолютным чемпионом своей весовой категории и бесспорно первым в этом скромном селении. Больше ему здесь доказывать было нечего. Холифилд ни разу не защитил свой абсолютный титул, а сразу перешел в тяжелый вес. Биография Холифилда, особенно в начале его пути, это биография солдата или, может быть, полководца. В ней нет ничего, кроме битв. Тогда-то разбил такую-то армию при такой-то деревне, потом другую армию при другой. Все четко и очень профессионально. Достойно, конечно, но скучновато. Особенно на фоне Тайсона, чьи эскапады уже начались. Именно тогда к Эвендеру начали относиться как к зануде, скучному положительному герою, который по обаянию и рядом не стоял с героем отрицательным, все тем же Железным Майком. Кроме того, на дворе был лучший в карьере Тайсона 88-й год, и те, кто еще недавно уповали на победу Холифилда над ним в обозримом будущем, потихоньку стали вешать носы. Нет, побить это чудовище не сможет никто и никогда. И уж тем более этот младший тяж. К тому времени все попытки выходцев из этой весовой категории добиться чего-нибудь серьезного среди настоящих тяжеловесов закончились плачевно. Однако сам Эвендер к тому времени физически сильно изменился. Он относится к типу долго матереющих мужчин. В 1984 году он выглядел как полутяж, контрабандой пролезший в первый тяжелый вес. А через 4 года он уже с трудом делал этот вес. Ему еще не повезло. К тому времени лимит этой категории был окончательно утвержден как 190 фунтов. 86 килограмм, 200 грамм. И все же он не был настоящим тяжеловесом и хорошо это понимал. Рост у него был для этой категории нормальный, 1,89 м. В скобках, хотя один очень информированный американец, принимавший участие в организации, наверное, сотен матчей, при личном контакте говорил мне, что на самом деле рост Эвендера не превышает 1,85 м. Но у него были слишком тонкие кости и сухие, не склонные к раздуванию мышцы. Сейчас, когда Холифилд по праву считается одним из величайших бойцов в истории, об этом говорить как-то не принято. Но в конце 80-х журналисты то и дело жаловались в своих статьях, что этот зануда все не расстается с какими-то бутылочками с питательными смесями. И вообще в разговоре то и дело съезжает на такую интересную тему, как диета, пищевые добавки и все такое прочее. Очень увлекательно. Особенно после Тайсона. Тем не менее, Холифилд знал, что делал. Он собрал уникальную команду, в которую входили специалисты по бодибилдингу и диетологи. В ней были тренеры, занимающиеся общефизической подготовкой, и даже преподаватель балета Мэрайа Кеннет, которой было уже за 60. Тогда над этим было принято смеяться. На самом деле Эвендер просто опередил свое время. Все эти специалисты стали постепенно делать из Холифилда тяжеловеса. Однако времени на раскачку у Эвандера не хватило, и свой первый бой в новой категории он провел уже 16 июля 1988 года. Его противником был достаточно уважаемый тяжеловес Джеймс Тиллис. Холлифилд без больших проблем разобрался с ним за 5 раундов. Вес Эвандера в том бою составлял всего 91 кг 600 грамм. В принципе, он еще не успел ничего с собой сделать и пока оставался все тем же младшим тяжем, не согнавшим вес. Тем не менее, дебют Холлифилда в тяжелом весе надо признать удачным. Еще более удачным оказалось продолжение. 9 декабря 1988 года он встретился с Пинклоном Томасом. После своего поражения Тайсону Томас не выходил на ринг полгода. И вот теперь он решил выступить против этого выскочки. 7 раундов Холлифилд избивал его, а на 8-й Томаса не выпустили его же секунданты. Победа эта произвела сильное впечатление на боксерскую общественность, которая, однако, решила, что всю работу за Холлифилда в этом бою сделал Тайсон, расправившийся с Пинклоном. Говорить даже гипотетически, что кто-то из современников может победить Тайсона в конце 1988 года, было очень большой смелостью. Любого высказавшего такое предположение клеймили как человека, который пытается быть оригинальным. 11 марта 1989 года Холлифилд встретился с экс-чемпионом мира Майклом Доуксом, на которого как раз в тот день снизошло вдохновение. С ним произошло примерно то же самое, что с Бастером Дагласом в бою с Тайсоном. Он впервые в жизни выложился на 100%. Правда, его 100% сильно отличались от 100% Бастера, и для победы над Холлифилдом их не хватило. Мнения по этому поводу... По этому бою разделились. Одни сочли, что Эвандер подтвердил свою силу. Другие, те, кто исходил не из того, каким Докс был в этот день, а из того, каким он был вообще, остались недовольны. Кроме того, к тому времени сложилось мнение, что для тяжеловеса Холлифилд бьет недостаточно сильно, что такого удара хватит для большинства ребят из этого дивизиона, но что этот недостаток может помешать ему победить не только Тайсона, но и кого-то еще из самых сильных тяжей. Как бы в ответ на подобные речи 15 июля 1989 года Холлифилд во втором раунде послал очень приличного тяжеловеса Эдилсона Родригеса в такой нокаут, что тот не мог прийти в себя несколько минут. Критики на время замолкли, но только за тем, чтобы через несколько месяцев в унисон запеть Холлифилду самый настоящий отходняк. 4 ноября 1989 года Эвандер встретился с молодым и очень перспективным тяжеловесом Алексом Стюартом. После победы над Доуксом и Родригесом Холлифилд котировался настолько высоко, что ставки перед боем заключались из расчета 10 к 1 в его пользу. Поначалу все складывалось именно так, как ожидалось. За 12 секунд до конца второго раунда Эвандер провел сильный удар справа, а за ним еще серию. Ему не хватило 2-3 секунд, чтобы добить Стюарта. Но после этого Холлифилд как-то увял. Его атаки в третьем и четвертом раундах были слегка невнятными. А в пятом едва не разразилась сенсация. И отнюдь не в пользу Эвандера. Стюарт провел правый кросс, который потряс Холлифилда. За ним последовали еще 4 кросса. Непонятно, как Эвандер устоял. Но он устоял. Сейчас забавно читать репортажи с того боя. Ощущение, что читаешь старые газеты, в которых журналисты измываются над каким-то мелким, как они были уверены, политическим деятелем, каким-нибудь корсиканским выскочкой Буонапарте. Ты-то знаешь, через несколько лет эти же самые люди будут писать о том же неудачнике такие восторженные статьи, что тебе покажется, будто ты слышишь восхищенное повизгивание авторов. Обозреватели не разглядели в Холлифилде будущего Наполеона ринга. Они всерьез полагали, что Стюарт мог свалить его в пятом раунде. В одном из отчетов так и написано: казалось, сенсация назревает. Но если даже в Холлифилде нет ничего особенного, то хотя бы в упорстве ему не откажешь. Конечно, не откажешь. Но что взять с репортеров, если Холлифилд напугал своих секундантов и тренеров? Они тоже тогда еще не знали, с кем имеют дело. Ты упускаешь бой с Тайсоном. Помни о Тайсоне, сказал в перерыве между пятым и шестыми раундами Лу Дува, тренер Эвандера. Договоренность о бое с Тайсоном 18 июня 1990 года тогда уже существовала. Холлифилду нужно было только до тех пор не проиграть. Того, что за это время может проиграть не Холлифилд, а Тайсон, никто не мог себе даже представить. В шестом раунде Эвендер провел несколько правых апперкотов, которые охладили пыл Стюарта, а в седьмом у Стюарта ручейком потекла кровь из рассечения на веки, которое он заработал еще во втором раунде. В восьмом раунде Холифилд бил уже на выбор, но Стюарт не сдавался. Однако за 9 секунд до конца этого раунда рефери по настоянию врача остановил встречу. Рассечение стало уже опасным. В прессе последовала на редкость жесткая и единодушная реакция на это выступление Холифилда. Известный обозреватель Лос-Анджелес Таймс Уоллес Мэтьюс писал тогда: «Иногда победа не лучше поражения. Именно так получилось с Эвандером Холифилдом, который оказался на волоске от позорного поражения Алексу Стюарту нокаутом. Не отставал от коллеги и Джон Сарасена из USA Today. Может быть, Real Deal – это не совсем то, что надо, по крайней мере, если мы говорим о потенциальном сопернике для Тайсона». Чак Бенсон из Atlantic City Press писал: «У Эвандера Холифилда скульптурное тело, которое можно использовать для рекламы оздоровительных курортов. У него также на счету 23 победы и нет поражений, благодаря тому, что он все-таки победил смелого Алекса Стюарта техническим нокаутом в восьмом раунде в зале Convention Center в Атлантик-Сити. Однако, чего у него нет, так это большего, чем у других, шанса победить Майка Тайсона». И это еще далеко не самые жесткие высказывания, отнюдь не из бульварных изданий. На таком фоне необъяснимо пророческим кажется письмо простого поклонника бокса Брюса Эдельстайна, которое он прислал в редакцию журнала World Boxing. Не вызывает сомнения, что большинство экспертов будут критиковать выступление Эвандера Холифилда в его увлекательном бою с Алексом Стюартом. Хотя у него и был неудачный день, Холифилд продемонстрировал смелость и мастерство, достойные чемпиона, писал Эдельстайн. Далее он подробно разобрал подоплеку боя и пришел к совершенно правильному выводу, что публика осталась бы недовольна, чтобы Эвандер не показал в этом бою, а закончил свое письмо так: «Я считаю, что Холифилд уже имеет в своем активе победу над бойцом, который в день боя был лучше любого из соперников Тайсона. Это Майкл Доукс. Я искренне верю в то, что Холифилд – тот человек, который в конце концов побьет Майка Тайсона». Кажется, обозревателями по боксу становятся не те люди. Холифилд отреагировал на критику сдержанно и признал, что это был не лучший день в его карьере. Как мы уже знаем, через два месяца, в ноябре 90 года, он отправился в Токио, чтобы в последний раз перед встречей с Железным Майком посмотреть, как он боксирует. Но увидел только, как его, казалось бы, верный шанс встретиться с Тайсоном уплыл в неопределенное будущее. Однако никто тогда не мог предположить, как не скоро это будет и сколько самых разных событий произойдет в судьбах их обоих, прежде чем они все-таки сойдутся на ринге. Трудно однозначно сказать, почему матч-реванш Тайсон-Даглас не состоялся. Возможно, главную роль в этом сыграло желание WBC, WBA и IBF несколько урезонить всевластного Дона Кинга, который сам дал для этого лишний повод, развязав кампанию за пересмотр результата матча. Вообще, это выступление было серьезной ошибкой Дона, причем не тактической, а стратегической. Пожалуй, с этого момента влияние Кинга и пошло на убыль, хотя в значительной степени он сохранил свои позиции до сих пор. Тайсона пустили по большому кругу. От него потребовали провести бой с кем-нибудь из боксеров первой десятки. И только после этого ему были готовы предоставить право на матч-реванш с Дагласом. Или если Бастер тем временем проиграет, с его преемником. Выбора у Железного Майка не было, и он согласился. Бастеру тем временем подписали выполнить оставшиеся ему в наследство от Тайсона обязательство встретиться с Эвандером Холифилдом. После всех проволочек бой состоялся 25 октября 1990 года в Лас-Вегасе. За несколько месяцев до этого пресса и публика стали обращать внимание на то, что Даглас, сделавшийся очень популярным и появлявшийся на разных публичных мероприятиях, начал набирать вес. Перед боем с Тайсоном в начале февраля он весил около 105 кг, а к лету, по слухам, 131,5. В начале июня один из его тренеров, Джон Рассел, забил тревогу и заставил Дагласа заняться с гонкой веса. Но то, что он сбрасывал в зале, Даглас тут же почти в полном объеме восполнял в ресторане или на каком-нибудь фуршете. либо банкете в свою честь. Кроме того, друзья говорили, что любой желающий мог поплакаться ему в жилетку, а желающих было много. Широкой души Дагласа хватало на всех, но времени на поддержку себя в форме не оставалось. В тренировочный лагерь он уехал только в начале сентября, всего за полтора месяца до боя. Срок почти минимальный. Но и там приходилось много времени уделять не столько боевой, сколько общефизической подготовке, и времени не хватило. На предматчевом взвешивании оплывший Даглас потянул аж 111,5 кг, на 6,5 кг больше, чем перед боем с Тайсоном. Но это было еще полбеды. Он выглядел просто не готовым. Холлифилд, напротив, выглядел превосходно. Он по-прежнему был легковат, всего 93 кг, 400 грамм. Но очень атлетичен, пожалуй, даже слишком атлетичен. Так обычно выглядят так называемые надутые тяжеловесы, которые специально накачивали мышцы, чтобы набрать необходимый вес. Впрочем, на это обращали внимание с тех самых пор, как он перешел в тяжелый вес. Одного взгляда на Холлифилда было достаточно, чтобы сказать, что он не настоящий тяжеловес. Таким он остается и по сей день, перебив всех в тяжелом весе за это время. Разница в подготовке двух бойцов стала особенно очевидной, когда они вышли на ринг. В первом раунде они, как обычно, пристреливались друг по другу с помощью джебов. И эту дуэль выиграл Холлифилд, а Бастер запыхался к концу первой трехминутки. Во втором раунде Эвендер уже бил на выбор. Кроме того, он и его тренеры перед боем очень внимательно изучили все видеозаписи боев Дагласа и специально готовились к его коронкам. В результате правый кросс Бастера все время летел чуть-чуть мимо цели, а его правый апперкот, с которого началась последняя серия в бою с Тайсоном, Эвендер вообще то и дело использовал себе во влага. На этот удар Дагласа у него была своя домашняя заготовка. Он чуть отгибался, делая полшага назад, и тут же контратаковал правым прямым. В третьем раунде именно таким образом Холлифилд отправил Бастера в нокаут. Одним ударом. Ферди Пачеко, врач и друг Мухаммеда Али, а ныне телекомментатор замечательный и замечательный психолог ринга, сказал после боя о Дагласе: «В нем нет огня, который горит в великих чемпионах. Подсознательно он хотел проиграть». Эвендер Холлифилд хотел выиграть и сознательно, и подсознательно. И он выиграл, произведя при этом хорошее впечатление, которое, однако, скоро испортилось. От него ждали боя с Тайсоном и ничего другого. А он выбрал соперником другого экс-чемпиона мира, 42-летнего Джорджа Формана, который за 4 года до того вернулся на ринг с единственной целью – заработать денег. Тайсон же был пока недоступен, так как еще не провел предписанный ему бой с боксером из первой десятки, но по каким-то иррациональным законам общественного сознания винили в этом почему-то Холлифилда. То, что Эвендер решил сразиться с человеком, ставшим чемпионом мира, когда ему самому было 11 лет, вызывало удивление и интерес. Не к нему самому, а к Форману. Бой получился очень выгодным с финансовой точки зрения, но абсолютно невыгодным для популяризации нового чемпиона. В то время американская пресса кишела совершенно верными доводами на эту тему. Из них в память врезались два, уже не помню, кому принадлежавших. Вступая в бой с обаятельным, добродушным Форманом, такой образец для подражания, как Эвендер Холлифилд, впервые в жизни оказался в несвойственной для него роли плохого парня. Нельзя стать популярным, избивая пожилых граждан. Кроме того, от Холлифилда ожидали только одного – быстрой победы нокаутом. Что-то вроде того, что он показал во встрече с Дагласом. Никакой другой вариант даже не рассматривался. Бой состоялся 19 апреля 1991 года в Атлантик-Сити. Перед началом к Форману подошел Мухаммед Али, обнял его и пожелал ему удачи. Первый раунд прошел с большим преимуществом Холлифилда, но во втором Форман сумел несколько раз слегка потрясти Эвендера, сначала парой левых хуков, а потом серией ударов справа. В третьем раунде Холлифилда снова болтануло от левого хука Формана, но чуть позже, уйдя от левого апперкота большого Джорджа, Эвендер сам нанес отличный левый боковой. У Формана чуть не разъехались ноги, но он устоял. В том же упорном ключе бой продолжался до конца последнего раунда. Холлифилд выиграл четвертый, но в пятом-шестом Форман снова много атаковал, хотя нельзя сказать, чтобы особенно точно. В седьмом инициатива переходила из рук в руки несколько раз, Буквально на первых секундах Джордж провел удар справа, потом еще серию. Эвендер крепко стоял на ногах, хотя, судя по его выражению лица, ему приходилось туго. Но неожиданно контратаковал, после чего тоже отсутствующее выражение появилось уже на лице у Формана. Холифилд бил и бил его, пока не нарвался на правый апперкот, после которого слегка заскучал. На том раунд и закончился. В восьмом Холифилд выглядел значительно лучше Формана, а в самом конце девятого чуть не опрокинул его, нанеся подряд несколько правых кроссов. Возможно, что только гонг спас Большого Джорджа от больших неприятностей. Но в десятом Форман опять достал Холифилда, на этот раз классической двойкой. Впрочем, Джорджу в этом раунде тоже крепко досталось. Вообще бой был очень трудно воспринимать объективно. Даже если ты болел за Холифилда, ты не мог не сочувствовать Форману. Его атаки обращали на себя больше внимания и лучше запоминались. Если ему в каком-то раунде удавалась хотя бы одна атака, так и тянуло отдать этот раунд ему. Однако объективная картина была не совсем в пользу Холифилда. Последние два раунда он явно тянул время, не форсируя события, и рассчитывая, что судьи не будут слишком предвзяты. Они его не разочаровали. Все трое отдали победу Эвендеру со счетом 117-110, 116-111 и 115-112. Большинство экспертов сочло последнюю судейскую карту самой близкой к действительности, хотя, возможно, здесь сказалось и вполне объяснимая симпатия к Большому Джорджу. Разница в очках действительно не особенно внушительна, особенно если учесть, что в 11 раунде с Формана сняли очко за удары ниже пояса. Первая реакция на выступление Холифилда была сдержанно положительной, может быть потому, что говорили больше о Формане, вызвавшем всеобщее восхищение. Джордж показал фантастическую стойкость и выносливость. Он даже не садился на стул между раундами. Но если отношение к Форману по прошествии нескольких месяцев после боя стало только лучше, то этого никак нельзя сказать о Холифилде. Подробности того боя скоро забылись, а в сухом остатке было, что Эвендер с огромным трудом и небольшим перевесом по очкам победил соперника, годившегося ему в несовершеннолетние отцы. Сейчас, зная все последующие события, легко быть умным, а тогда все выглядело именно так. Люди ведь не знали в то время, что Форман через 3,5 года станет чемпионом мира, что он будет выступать до 1997 года, и что никто так и не сможет послать его даже в нокдаун. Не знали они и о будущей биографии Холифилда, а потому так мало внимания обратили на слова Формана, сказанные после матча. Ты бьешь его, и когда тебе начинает казаться, что ты вот-вот с ним покончишь, он чуть не кончает с тобой. Вообще Большой Джордж прямо сыпал комплиментами в адрес Холифилда, восторгаясь и его техникой, и умением держать удар, и характером. «Если уж проигрывать, — сказал Форман в заключении, — то только такому приятному джентльмену, как Эвендер Холифилд». Тем не менее, большинство экспертов окончательно пришло к выводу, что Тайсон наверняка покончит с самим Холифилдом, тем более, что матч их назревал. После поражения от Дагласа Майк провел уже 3 боя. И если бы не сомнительный результат последнего из них с канадцем Донованом Радоком, о чем речь пойдет позже, то он уже был бы готов к бою с Холифилдом. А так от него потребовали провести матч-реванш, который состоялся 28 июня 1991 года, и который Тайсон выиграл, устранив тем самым последнее препятствие на пути к бою с чемпионом мира. Осталось устранить только самого чемпиона мира. Их бой был назначен на 8 ноября. Все вроде бы шло к тому, что казалось неизбежным, но Эвендер Холифилд почему-то испытывал сомнения, что этот бой произойдет, хотя явно его хотел. Он несколько раз на людях повторил фразу, оказавшуюся пророческой. Там, где Тайсон, всегда что-то происходит. И произошло.